Зинаида Гиппиус. Цыганка. Глава первая. В саду в беседке сидели две молодые девушки, почти девочки. Была очень ранняя весна, деревья стояли еще совсем голые, трава показывалась кое-где по краям дорожек, но в воздухе уже веяло настоящим теплом. Сквозь обнаженные ветви липы и акации светлело высокое бледное небо. На юге, в Малороссии, март часто бывает теплым, как май. Девочки работали, вышивали шерстью одну и ту же полоску, вероятно, для ковра. Нельзя было решить с первого взгляда, которая из них старше. Обеим казалось лет по 16 или даже меньше. Всякий сразу сказал бы, что они не сестры, так мало между ними было общего. Брюнетка подняла голову и уронила руки на стол. В ее движениях замечалась резкость. «Как надоела эта полоса! Господи! Лида! Лида! Что же ты не слышишь? Увлечена? Брось, пожалуйста, эту дрянь! Ты посмотри, как хорошо!» Увлеченная Лида медленно и без удивления подняла на подругу глаза. Они были очень мягкие, очень кроткие, светло-голубого цвета, чуть-чуть водянистые. Хорошенькое длинноватое личико походило на мордочку белой мышки. Около небольшого носа виднелись легкие, чуть заметные веснушки. Волосы соломенного цвета, зачесанные гладко назад и открывающие низкий полукруглый лоб, спускались на спину толстой короткой косой. Лида была немного медлительна, но мила и почти всегда спокойна. «Нет, я не брошу, надо кончить!» — возразила она. — Ты, Аня, всегда так. Чуть начнешь, что уж наскучила. Ты? Она не договорила, потому что Аня бросилась к ней на шею и стала ее целовать, повторяя. — Я тебя страшно люблю. Лида моя, красавица, единственная. Я умру, так я тебя люблю. Я одну тебя люблю. Лида наполовину отбивалась, наполовину отвечала поцелуями. На последние слова подруги она сейчас же возразила. «Как одну меня? А разве своего папашу ты не любишь? И Каролину Петровну, я думала, ты любишь?» Аня затихла и, помолчав, отвечала. «Что ж, Каролина Петровна, твоя гувернантка моя учительница. Она у нас в доме как родная». ну да, конечно. А папа? Что мне его любить, когда он меня не любит?» «Перестань говорить вздор», — наставительно заметила Лида. «Твой папаша занимается делами. Смешно было бы ему с тобой возиться. Такое значительное лицо. А скажи, разве тебе чего-нибудь не достает? Учителя у тебя лучшие, живете вы богато, не стесняют тебя. Нет, ты счастливая». Отец Ани действительно имел видное место в маленьком уездном городке Малороссии, куда его перевели не особенно давно. Он, хотя вдовец, занимал большую прекрасную квартиру в лучшем городском доме. Этот дом принадлежал вдове Винниченко. Сама вдова с дочерью Лидией и гувернанткой жили внизу, в трех громадных странных комнатах, похожих на подвалы. Мадам Винниченко была женщина неприхотливая, тем более что служила в кухарках у собственного супруга, раньше чем сделаться его женой, барыней и домовладелицей. Лиду она воспитывала как барышню, хотя была взыскательна. Таким образом, подруги жили в одном доме, только в разных этажах. Аня, которая вне уроков не имела никаких обязанностей, целыми часами просиживала внизу у подруги. Каролина Петровна, гувернантка Лиды, давала обеим девочкам уроки немецкого языка и музыки. Общий сад способствовал сближению. В саду Аня и Лида познакомились и подружились. «Кто это был сегодня у вас так часов в 12?» — спросила Лида, продолжая работать. «Молодой, без усов». Аня смотрела прямо перед собой, на свежее небо сквозь ветви деревьев. Она ответила не сразу. «Что? В 12? Не знаю. Кажется, член суда новый. К папе с визитом. Я ведь не выхожу к гостям». «А как его фамилия?» «Да не знаю, ей-богу. Смешная ты, Лида. Понравился он тебе, что ли?» «Мне все нравятся. И почему не спросить? Ничего тут нет смешного. Может, это тебе жених? Жених? Вот вздор-то! И вечно у тебя на уме женихи какие-то. Лида сжала губы и проворчала сухо. И тут не вижу дурного. Всякая девушка думает о замужестве. Аня расхохоталась и сказала. Нет, я не думаю. Я, например, убеждена, что страшно выходить замуж. Ты, Лида, ты другое дело. Ты такая хорошенькая. Лида едва заметно улыбнулась. Ну, хорошенькая. Это все равно. Надо всем выходить замуж. Мамаша думает меня выдать непременно за богатого, но я нахожу это лишним. У меня у самой хорошее приданное, я не жадная. Дом этот мне пойдет, да и вообще все будет со временем мое. Я одна дочь. Нужно искать, чтобы человек нравился. Да и то я не за всякого пойду. Командовать над собой не позволю. А случись подходящий, деньги последняя статья. Аня слушала рассуждения подруги с удивлением и с некоторой робостью. В такие минуты ей казалось, что Лида гораздо старше ее, хотя в действительности она была моложе на 2 месяца. Ей только что минуло 16. «Лида, голубчик!» — взволнованным голосом начала Аня. «Лида, молю тебя, не выходи замуж! Ты выходишь, да?» Лида рассмеялась. «Да что ты! За кого я выхожу? Я так вообще говорила. А если бы пришлось, почему не выйти? Вот ты действительно странная. Хорошо, ты меня любишь, если не желаешь, чтобы я была счастлива». Аня ничего не отвечала, потому что сама не знала хорошенько, отчего ей не хочется видеть Лиду замужем. Но ей сделалось очень грустно. Она готова была заплакать. Лида заметила это и встала. «Перестань дуться, Аня, а то и я надуюсь. Пойдем лучше во флигель, хочешь? Там сегодня Каролина Петровна пробную бабу печет по-своему. Мне надо посмотреть. Нынче среда страстная, а в субботу нам с мамашей придется у печки повозиться. Мы ведь все сами. Устинья не смыслит. А у вас кто будет?» «Что будет?» «Ну, к празднику приготавливаться, пасхи делать, мазурки, яйца красить». «Должно быть Анфиса, ведь она у нас хозяйством заведует». «Что она может? Отчего ты, Аня, сама хозяйство не возьмешь?» «Я? Я учусь, да и не люблю. На что? Кому нужно? Пусть Анфиса скверно сделает пасхи. Я к вам приду. А папа все равно не заметит. Ему это безразлично». Лида ничего не ответила, аккуратно сложила работу, и обе подруги отправились во флигель.